Воскресенье, 16 марта 2008 года. Я проснулась, задыхаясь от ужаса. Где я? Рядом со мной зашевелился Стюарт, и я вздохнула с облегчением. Слава богу, это он, не Ли. Слава богу! То был просто очередной кошмар. Так, что там советовал Алистер? Расслабиться и дать мыслям свободно течь? Хорошо. Давайте мысли, я знаю, что вы не настоящие. Вы просто мой насморк. Утекайте прочь. Все равно страшно. Может быть, разбудить Стюарта? Нет, не буду. Он-то чем виноват? Я, замерев, стала вслушиваться в темноту. На улице какой-то шум. Я сразу поняла, что он настоящий. Это не обычные бытовые звуки спящего дома, не стук моего сердца и не шум крови, прилившей к голове. Нет-нет. Стук довольно далеко. Внизу? Нет. Вроде идет с улицы. Глупости, отсюда не слышно уличных звуков. Вот опять. Захлопнули дверцу машины? Я посмотрела на будильник. Без 10:03. Самое темное, холодное, беспробудное время суток. Мне полагается спать. Смотреть свои кошмары. А может быть, я и сейчас сплю? Ой. Вот опять стук, а теперь звук такой, как будто тащит что-то тяжелое. Я села на кровати. Нет, тишина. Только ровное дыхание Стюарта. Вот заурчал на кухне холодильник, а вот завелась машина и уехала. Наверное, кому-то понадобилось срочно уехать. Что в этом такого необычного? Я снова легла, прижалась спиной к теплому телу Стюарта, взяла его сонную руку и приложила к своему животу. Пусть охраняет меня даже во сне. Потом закрыла глаза и постаралась думать о хорошем. Может, мне хоть раз в жизни приснится что-нибудь приличное?